Привет! Ну вот. Все слишком чинно как-то происходит. Мы сидим как в консерватории. Да, я что-то думаю. Может, поправить что-то надо? Да, что-то надо сделать. В консерватории исправить. Ну да. Ну это стульями никто не кидается. В сторону сцены. Хотя бы. Извини, сезон книг помидор уже закончился, так что стулья уже. Яйца что-то дорогие. Да. Чего-чего? Яйца дорогие, сезон помидоров кончился, стулья тяжелые, понимаешь, а тут все слабосильные, поэтому никто не кидается. В Питере столько... В Харькове столько каштанов валяется. Понимаешь, ну что с этих каштанов?